Джеймс Баллард. Конец. Днем они всегда спали. К рассвету расходились по домам, и когда над расплывающимися валами соли всходило солнце, спасающие от зноя ставни были уже плотно закрыты, и из домиков не доносилось ни единого звука. Большинство жителей поселка были люди преклонного возраста. Они быстро засыпали в своих жилищах. Но Грейнджер с его беспокойным умом и одним единственным легким после полудня часто просыпался и уже больше не засыпал. Лежал и пытался, сам не зная зачем, читать старые бортовые журналы. Холлида извлекал их для него из-под обломков упавших космических платформ, между тем, как сделанные из металла стены его домика гудели и время от времени позвякивали. К 6 часам вечера зной начинал отступать через поросшие ламинариями равнины на юг, и кондиционеры в спальнях один за другим автоматически выключались. Поселок медленно возвращался к жизни. Окна открывались, чтобы впустить прохладный воздух вечерних сумерек, и Грейнджер, как всегда, отправился завтракать в бар «Нептун», по пути поворачивая голову то вправо, то влево, и вежливо снимая темные очки, чтобы приветствовать престарелые пары, сидевшие в тени на крылечках и разглядывавшие другие пары на другой стороне улицы. Холлидей в 5 милях к северу в пустом отеле обычно проводил в постели еще час, слушая, как поют и свистят, постепенно охлаждаясь башни кораллов, сверкающие вдалеке, как белые пагоды. В 20 милях от себя он видел симметричную гору. Это Гамильтон, ближайший из Бермудских островов, возносил с высохшего дна океана к небу свой срезанный верх, и в лучах заката была видна каемка белого песка, словно полоса пены, которую оставил, уходя, океан. Холлидей и вообще-то не очень любил ездить в поселок, а ехать сегодня ему хотелось даже меньше обычного. Дело не только в том, что Грейнджер будет сидеть в своей всегдашней кабинке в Нептуне и потчевать неизменным пойлом из юмора и нравоучений. Фактически, это был единственный человек, с которым Холлидей мог общаться, и собственная зависимость от старшего неизбежным образом стала его раздражать. Дело еще в том, что тогда состоится последняя беседа с чиновником из управления миграции, и придется принять решение, которое определит все его будущее. В каком-то смысле выбор был уже сделан. Буллин, чиновник, понял это еще когда приезжал месяц назад. Никаких особых умений, черт характера или способностей к руководству, которые могли бы оказаться полезными на новых мирах, у Холлидея не было, и поэтому особенно уговаривать его Буллин не стал. Однако чиновник обратил его внимание на один небольшой, но существенный факт, который стал для Холлидея предметом серьезных размышлений на весь последовавший месяц. «Не забывайте, Холлидей», – предупредил его тогда Буллин в конце беседы, происходившей в задней комнате домика шерифа. «Средний возраст жителей вашего поселка перевалил за 60. Вполне может оказаться, что лет через 10 уже не будет никого, кроме вас с Грейнджером. А если сдаст его легкое, вы останетесь один». Он замолчал, чтобы дать время Холлидею хорошо это себе представить, а потом тихо добавил. «Молодежь отправляется следующим рейсом. Оба мальчишки Мэри Уэзеров и Том Джуранда». «Скатертью дорога, балбесу», — подумал Холлидей. «Ну, не завидую тебе, планета Марс». «Понимаете вы, что останетесь здесь единственным, кому еще нет 50? Кэти Саммерс тоже остается», – быстро возразил тогда Холлидей. Внезапно ему представилось белое платье из органди, длинные соломенного цвета волосы, и видение это придало ему смелости. Чиновник скользнул взглядом по списку заявлений об эмиграции и неохотно кивнул. «Это правда, но ведь она ухаживает за своей больной бабушкой. Когда старушка умрет, Кэти, поминай, как звали. Что ее тогда может здесь удержать?» «Ничего», – машинально согласился Холлидей. «Да, теперь ничего. Долгое время он заблуждался на этот счет, думал, что-то может. Кэти столько же, сколько и ему, 22, и она, если не считать Грейнджера, казалась единственным человеком, который понимает его решимость остаться на позабытой земле и нести на ней вахту. Но бабушка умерла через 3 дня после отъезда чиновника, и на следующий же день Кэти начала упаковывать вещи. Наверное, какое-то помрачение разума побуждало Холидея до этого думать, что она останется. И теперь его тревожила мысль, что, быть может, так же ложны и все его представления о себе. Выбравшись из гамака, он вышел на плоскую крышу и стал смотреть, как фосфорицируют на грядах дюн, уходящих вдаль, частицы других веществ, выпавших вместе с солью в осадок. Он жил в фешенебельной квартире на крыше этого 10-этажного отеля в единственном здании, защищенном от жары месте, но отель неумолимо опускался в океанское дно, и от этого в несущих стенах появились широкие трещины, которые вскоре должны были достигнуть верха. Первый этаж уже ушел в рапу совсем. Ко времени, когда опустится следующий, месяцев через 6 самое большее, ему придется покинуть старый курорт Айдлленд. Это значит, что предстоит жить в одном домике с Грейнджером. Примерно в миле раздалось жужжание мотора. Сквозь сумерки Холидей увидел, как к отелю, местному ориентиру, плывет по воздуху, неутомимо вращая лопастями винта, вертолет чиновника из управления миграции. Потом, поняв, где находится, Булин взял курс на поселок. Там была посадочная полоса. «Уже в 8 часов», — отметил про себя Холидей. «Беседа назначена на 8:30 утра. Булин переночует у шерифа, выполнит другие свои обязанности в своем качестве мирового судьи и регистратора актов гражданского состояния, а потом, после встречи с Холидеем, отправится дальше. В ближайшие 12 часов Холидей свободен, у него еще есть возможность принять окончательное решение, или точнее такового не принимать, но когда они истекут, ему придется сделать выбор, и назад дороги уже не будет». Это последний прилет чиновника, его последнее путешествие по кольцу опустевших поселений от Святой Елены к Азорским островам, от них к Бермудам, а оттуда к Канарским островам, где находится самая большая во всей бывшей Атлантике площадка для запуска космических паромов. Из крупных космических паромов еще держались на своих орбитах и оставались управляемыми только 2. Остальные, их были сотни, все падали и падали с неба. Если, наконец, сойдут с орбиты те 2 парома, Землю можно считать покинутой людьми. Тогда единственными, кого еще, может быть, подберут, будут несколько связистов. На пути в поселок Холидею пришлось 2 раза опускать противосолевой щит, закрепленный на переднем бампере его джипа, и счищать с дороги, сделанные из проволоки, соль, натекшую за послеполуденные часы. По обеим сторонам дороги высились мутирующие ламинарии, похожие на огромные кактусы. Радиоизотопы фосфора ускоряли генетическую перестройку. На темных грядах соли словно вырастали белые лунные сады. Но вид надвигающейся пустыни только усиливал желание Холидея остаться на земле. Большую часть тех ночей, когда он не спорил с Грейнджером в Нептуне, Холидей проводил, разъезжая по океанскому дну, взбираясь на упавшие космические платформы или блуждая вместе с Кэти Саммерс по ламинариевым лесам. Иногда удавалось уговорить Грейнджера пойти с ними тоже. Холидей надеялся, что знания старшего по возрасту, когда-то Грейнджер был морским биологом, помогут ему лучше разобраться во флоре океанского дна. Однако настоящее дно было теперь похоронено под бесконечными холмами соли, и с тем же успехом можно было искать его под песками Сахары. Когда Холидей вошел в Нептун, бар с низкими потолками и с интерьером, где преобладали кремовые тона и блеск хромированного металла, заведение стояло у начала взлетной полосы и прежде служило своего рода залом ожидания для транзитных пассажиров. Тогда к Канарским островам летели 1000 иммигрантов из южного полушария. Грейнджер окликнул его и постучал палкой по окну, за которым ярдах в 50 на бетонированной площадке перед ангаром маячил темный силуэт вертолета. «Да знаю я», — сказал почти брюзгливо Холидей, подсаживаясь к нему со стаканом. «Не мечите икру, я видел, что он летит». Грейнджер растянул рот в улыбке. Исполненное твердой решимости лицо Холидея, на которое падали пряди непослушных русых волос, и его чувство полной личной ответственности за происходящее всегда забавляли Грейнджера. «Не мечите икру вы сами», — сказал он, поправляя наплечную подушечку под гавайской рубашкой с той стороны, где у него не было легкого. Он лишился его ныряя без маски лет за 30 до того. «Ведь не я на следующей неделе лечу на Марс!» Холидей смотрел в стакан. «И не я!» Он оторвал глаза от стакана и посмотрел в угрюмое, застывшей гримасы недовольства лицо Грейнджера, потом сказал, иронически улыбнувшись. «Будто не знали!» Грейнджер захохотал и застучал палкой по окну, теперь словно подавая вертолету знак к отбытию. «Нет, серьезно, вы не летите? Твердо решили?» «И нет, и да. Я не решил еще, и в то же время я не лечу. Улавливаете разницу?» «Вполне, доктор Шопенгауэр». Грейнджер снова заулыбался, потом резко отодвинул стакан. «Знаете, Холидей, ваша беда в том, что вы относитесь к себе слишком серьезно. Если бы вы знали, до чего вы смешны». «Смешон? Почему?» – вскинулся Холидей. «Какое значение имеет, решили вы или нет? Сейчас важно одно – собраться с духом, махнуть к Канарским островам и в голубой простор. Но зачем, скажите на милость, вы остаетесь? Земля скончалась и погребена. У нее больше нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Неужели вы не чувствуете никакой ответственности за вашу собственную биологическую судьбу? Ай, хоть от этого избавьте!» Холидей достал из кармана рубашки свою карточку на право получения промышленных товаров и протянул ее через стол Грейнджеру, ответственному за выдачу. «Мне нужен насос для домашнего холодильника. 30-ваттного фрижидера. Остались еще?» Грейнджер театрально простонал, потом раздраженно фыркнув, взял карточку. «О боже, да вы ведь Робинзон Крузо наоборот. Возитесь со всем этим старым хламом, пытаетесь что-то из него мастерить. Последний человек на берегу, все уплывают, а он остается. Допустим, вы и в самом деле поэт и мечтатель, но неужели вы не понимаете, что эти два биологических вида уже вымерли?» Холидей не отрывал взгляда от вертолета на бетонированной площадке, от огней, отраженных солевыми холмами, обступившими поселок со всех сторон. Каждый день эти холмы придвигались немного ближе. Стало трудно даже раз в неделю собирать людей, чтобы отбрасывать соль назад. Через 10 лет он и в самом деле может оказаться в положении Робинзона Крузо. К счастью, в огромных, как газгольдеры, цистернах воды и керосина хватит на 50 лет. Если бы не эти цистерны, выбора бы у него, конечно, не было. «Отстаньте от меня», – сказал он Грейнджеру. «Отыгрывайтесь на мне, потому что сами вынуждены остаться. Может, я и принадлежу к вымершему виду, но чем исчезнуть совсем, я лучше буду цепляться за жизнь здесь. Что-то мне говорит, настанет день, когда люди начнут сюда возвращаться. Кто-то должен остаться, в ком-то должна сохраниться память о том, что означало жить на земле. Земля не какая-то ненужная кожура, сердцевину съел, а ее отбросил. Мы на ней родились, только ее мы понимаем по-настоящему». Медленно, словно раздумывая, Грейнджер кивнул. Уже хотел, по-видимому, что-то сказать, но тут мрак за окном прорезала ослепительно белая дуга. Место, где она соприкоснулась с землей, увидеть не удалось. Его загораживала цистерна. Холидей встал и высунулся из окна. «Должна быть космическая платформа, и, похоже, большая». В ночи, эхом отдаваясь от башен коралла, пронеслись долгие раскаты могучего взрыва. Потом, после нескольких вспышек, послышались еще взрывы, более слабые, а потом весь северо-запад заволокло белой пеленой пара. «Атлантическое озеро», – прокомментировал Грейнджер. «Давайте поедем и взглянем. Вдруг платформа открыла что-нибудь интересное». Через полчаса, погрузив на заднее сиденье джипа старый грейнджеровский комплект пробирок для образцов флоры и фауны, а также слайды и инструменты для изготовления чучел, они выехали к южному концу Атлантического озера, за 10 миль от них. Именно там Холидей и обнаружил рыбу. Атлантическое озеро, узкая лента стоячей морской воды к северу от Бермудских островов, длиною в 10 миль и шириной в одну, было единственным, что осталось от прежнего Атлантического океана, вернее, от всех океанов, когда-то занимавших две трети земной поверхности.

а Холидей, оставшись за рулем, сидел, устремив взгляд на нечто такое, что было доступно только его внутреннему зрению. Грейнджер вышел из бара не один, с ним был Болин. Чиновник из управления миграции поставил ногу на подножку джипа и заглянул в машину. «Ну так как, Холидей? Мне бы не хотелось больше здесь задерживаться. Если это вас интересует, я отправляюсь дальше. На новых планетах расцветает жизнь, и это только начало. Первый шаг к звездам. Том Джуранда и парни Мэри Уэзеров улетают на следующей неделе. Хотите составить им компанию?» «Простите, не хочу», – коротко ответил Холидей, втащил ящик пива в машину, дал газ, и в ревущем облаке пыли джип понесся по пустой улице. Через полчаса, освеженный душем, уже не изнывая так от жары, он вышел на крышу отеля «Вайдленди» и проводил глазами вертолет, который, прострекотав у него над головой, унесся за поросшие ламинариями равнины по направлению к потерпевшей крушение платформе. «Так поедем же скорее, в чем дело?» «Возьмите себя в руки», — сказал Грейнджер. «Вы уже теряете над собой контроль. Так можно перегнуть палку. Вы убьете несчастную тварь своей добротой. Что у вас там?» Он показал на консервную банку, которую Холидей поставил в ящик под приборной доской. «Хлебные крошки». Грейнджер вздохнул, потом мягко закрыл дверцу джипа. «Ну и тип вы, скажу я вам, серьезно. Если бы вы так заботились обо мне, мне тоже не хватает воздуха». До озера оставалось еще 5 миль, когда Холидей, сидевший за рулем, подался вперед и показал на свежие отпечатки шин в мягкой соли впереди, перетекающей через дорогу. «Кто-то уже там». Грейнджер пожал плечами. «Ну и что? Наверное, решили посмотреть на платформу». Он тихонько фыркнул. «Ведь наверняка вы захотите разделить ваш новый Эдем с кем-нибудь еще. Или это будете только вы и ваш консультант-биолог?» Холидей смотрел в ветровое стекло. «Меня раздражают эти платформы», — сказал он. «Их сбрасывают на землю, как будто это какая-то свалка. И все же, если бы не платформа, которая сюда упала, я бы не наткнулся на рыбу». Они доехали до озера и начали пробираться на джипе к водоему, где осталась рыба. Впереди, исчезая в лужах и снова возникая, вился след другой машины. Чужой автомобиль стоял, не доехав 200 ярдов до платформы, и загораживал им путь. «Это машина Мэри Уэзеров», — сказал Холидей, когда они обошли вокруг большого облезлого Бьюика, исчерченного полосами желтой краски, снабженного наружными клаксонами и разукрашенного флажками. «Наверное, оба здесь». Грейнджер показал рукой в сторону. «Вон, один уже на платформе». Младший из двух братьев стоял наверху на самом краю платформы и поясничал. Его брат и Том Джуранда, высокий, широкоплечий парень в куртке кадета космического флота, бесновались около водоема, в котором Холидей оставил рыбу. В руках у них были камни и большие комки соли, и они швыряли их в водоем. Холидей бросил Грейнджера, сорвался с места и истошно вопя помчался к водоему. Те, слишком поглощенные своим занятием, продолжали кривляться и забрасывать водоем импровизированными гранатами, а наверху младший Мэри Уэзер восторженными воплями выражал им свое одобрение. Вот Том Джуранда пробежал по берегу несколько ярдов и начал, разбрасывая комья, разбивать ногами невысокий глиняный накат, сделанный Холидеем вокруг водоема, а потом снова стал бросать в водоем камни. «Прочь отсюда, Джуранда!» – заревел Холидей. «Не смей бросать камни!» Тот уже размахнулся, чтобы швырнуть в водоем ком соли с кирпич величиной, когда Холидей схватил его за плечо и повернул к себе так резко, что соль рассыпалась дождем влажных мелких кристаллов. Потом Холидей метнулся к старшему Мэри Уэзеру и дал ему пинка. Водоем иссяк. Глиняный вал рассекала глубокая канава, и по ней вода уже ушла в соседние водоемы и впадины. Внизу, в самой середине, среди камней и соли, еще билась в луже воды, которая там оставалась, изуродованное тело морской собаки. Из ран, накрашивая соль в темно-красный цвет, хлестала кровь. Холидей бросился к Джуранде, яростно затряс его за плечи. «Джуранда, ты понимаешь, что ты натворил? Ты...» Чувствуя, что у него больше нет сил, Холидей разжал руки, спустился, пошатываясь в водоем, и, отбросив ногой несколько камней, остановился над рыбиной. Она судорожно дергалась у его ног. «Простите, Холидей!» – нерешительно пробормотал у него за спиной старший из Мэри Уэзеров. Мы не знали, что эта рыба ваша». Холидей отмахнулся, и руки его бессильно повисли. Растерянный, сбитый с толку, он не знал, как дать выход обиде и гневу. Том Джуранда захохотал и выкрикнул что-то издевательское. Для юноши напряжение спало, они повернулись и побежали наперегонки через дюны к своей машине, вопя во все горло и передразнивая возмущенного Холидея. Грейнджер дождался, пока они пробегут мимо, потом подошел к яме посреди водоема. Когда он увидел, что воды там нет, лицо его искривилось в болезненной гримасе. «Холидей!» – позвал он. «Пойдемте!» Не отрывая глаз от тела морской собаки, Холидей покачал головой. Грейнджер спустился к нему и стал рядом. Послышались гудки, потом слабеющий шум мотора. Бьюик уезжал. «Черт, вы мальчишки!» Грейнджер мягко взял Холидея за локоть. «Простите, но это не конец света!» Наклонившись, Холидей протянул руки к морской собаке, которая теперь уже не двигалась. Глина вокруг нее была залита кровью. Руки на миг остановились в воздухе, потом снова опустились. «Ведь тут ничего нельзя сделать», — сказал он, словно обращаясь к самому себе. Грейнджер осмотрел рыбу. Если не считать большой раны в боку и раздавленной головы, кожа нигде не была повреждена. «А почему бы не сделать из нее чучело?» – задумчиво сказал Грейнджер. Холидей уставился на него, словно не веря своим ушам. Лицо его задергалось. Молчание длилось несколько мгновений. Потом, вне себя от гнева, Холидей закричал. «Чучело? Да вы что, спятили? Может, и из меня сделать чучело? Набить голову соломой?» Он повернулся и, толкнув плечом Грейнджера, будто его не видя, выскочил наверх. Джеймс Баллард. Конец. Читал Владимир Коваленко. Спасибо большое, что дослушали рассказ до конца. Если вы хотите поддержать канал, слушать рассказы, озвученные мной первыми, без рекламы, то подписывайтесь на Boosty и Patreon. Ссылки есть под видео и в описании канала. И еще вы можете стать спонсором канала здесь на YouTube. Большое спасибо вам за активность, подписки и комментарии. Все это очень важно для того, чтобы я занимался любимым делом, а вы могли слушать рассказы, озвученные мной. А еще вы можете подписаться на мой телеграм-канал, чтобы мы вдруг не потерялись, и вы всегда знали, что дальше я буду начитывать, где выкладывать и что у меня происходит. Спасибо.